Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 338. Если ты раздумываешь, купить ли тебе необычно большую грушу или нет, то либо не делай этого, либо приготовься к разочарованию, так как груша, по всей вероятности, будет водянистой на вкус и мучнистой. Чрезмерно крупные, неестественно выращенные фрукты никогда не имеют приятно нежного вкуса, свойственного фруктам, выросшим в естественных условиях. Что выигрываешь в количестве, теряешь в качестве. Так же обычно происходит и с большим богатством, большим почетом, высоким положением. За этим не так много кроется, как кажется при поверхностном рассмотрении. С одной стороны, заботы и искушения растут в той же мере, как богатство и знатность. Кроме того, все, что мы имеем в избытке, быстро надоедает нам и больше не доставляет нам удовольствия. Умеренные доходы делают более счастливыми, чем огромное богатство. Уважение немногих радует больше, чем преклонение большой толпы. Работа без шума в скромных условиях удовлетворяет больше, чем высокое блестящее положение. Достаток намного вкуснее, чем избыток. Соломон говорит: «Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть». Книга притчей, 15 глава, 17 стих. Истина этих слов становится особенно ясной, если подумать, как часто жирный бык, то есть что-то очень ценное, становится поводом к ссоре и брани, в то время как человеку с блюдом зелени никто не завидует. Кто говорит вместе с Агуром: «Нищеты и богатства не давай мне», тот выбирает более мелкую, но сладкую грушу. Но лучше всего, если мы вообще не выбираем сами, а предоставляем сделать выбор нашему Небесному Отцу. Тот, кто одевает полевые лилии и питает небесных птиц, знает, в чем вы нуждаетесь. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем.